Глава 33. Джек Штам был холостяком, и никто не мешал ему тешить страсть к юриспруденции и бегу на длинные дистанции. У него были редеющие волнистые волосы, добрые голубые глаза и постоянная улыбка на устах, которая заставляла избирателей забыть о том, что ему далеко за 40. «Присаживайтесь», — сказал Штам, указав широким жестом Монте Пайку, Максу Дитцу и Арни Лассуэлу на три кресла, которые стояли у противоположной стороны его стола. «Монте», — продолжил окружной Эттерней, — «у нас есть любопытное продолжение старого дела. Доложи о нем, Арни». Лассуэл повернулся к Пайку. «Один спортсмен-турист обнаружил тело на тропе Трион Крик Стейт Парка». «Я знаю об этом», — сказал Пайк. «Этого человека застрелили в другом месте и оставили в парке вместе с вещмешком, содержавшим одежду и пистолет. В нем также были обнаружены 4 паспорта и другие удостоверения, выписанные на покойного, но под различными именами. Одно из имен было Джон Финли». «Джон Финли? Видимо, тот парень, который восстал из могилы?» — спросил Пайк. «Тот самый». «Полная чушь!» — воскликнул Пайк. Его глаза прояснились, а по лицу расползлась широкая улыбка. «Вчера Энн Паулюс, соседка Сары Вудров, сообщила мне, что Финли приходил в квартиру Вудров. Она не уверена на 100% относительно даты, но в достаточной степени убеждена, что это был вечер, когда Финли убили. Она также слышала в квартире ругань и громкий шум, точнее треск, может, 2 раза. Сегодня утром Дик Фрейзер из криминалистической лаборатории позвонил мне, чтобы сообщить очень интересные факты. Во время вскрытия тела Финли медэксперт обнаружил 2 пули с полыми носиками от револьвера Смит Вессон. Пули отправлены на экспертизу в лабораторию. Дик произвел цифровое изображение пуль. Он поместил их под вращающийся микроскоп. Затем сканировал изображение в компьютер и провел по ИБИС. Примечание. ИБИС. Интегрированная баллистическая идентификационная система. Конец примечания. 3 года назад мы расследовали убийство, связанное с бандитизмом и наркоторговлей. Жертву убили пулей с полым носиком, выпущенной из Смит-Вессона специальной модели. По данным ИБИС, пули, убившие Финли, и пули, убившие ту жертву, были выпущены из одного и того же оружия. Когда я спустился в камеру хранения улик, чтобы взять этот револьвер, его там не оказалось. «Куда он делся?» — спросил Пайк. «Неизвестно. Он демонстрировался во время суда, но мы не знаем, что с ним случилось после приговора. Хотя теперь у меня возникли сильные подозрения. Согласно журналу регистрации, оружие после суда было возвращено в камеру хранения, но не имеется записи о его изъятии оттуда. Приговор обжаловался, поэтому я решил, что оружие могло остаться в апелляционном суде, но и там его не было. Важно здесь то, что Сара Вудров из тех офицеров, что расследовали то самое бандитское убийство, и в журнале регистрации стоит ее подпись о возвращении оружия». «Вы полагаете, что Вудров оставила запись о возвращении оружия, а сама его украла?» — спросил Пайк. Лассуэлл кивнул. «Затем убила им своего парня снова», — продолжал Пайк торжествующе. «Именно сейчас она основная подозреваемая», — подтвердил Лассуэлл. «Я уже рассматривал это дело с Арни», — сказал Дитц Штамму. «Хотелось бы завести дело». «Знаю, что вам хочется», — ответил Штам. «Потому и позвал вас сюда. Я хотел бы, чтобы вы услышали это непосредственно от меня. Я поручаю вести его Монте». «Но», — произнес Дитц, — Штамп поднял руку. «Ты хочешь реабилитироваться, это понятно. Но ты слишком эмоционален в отношении Вудров». Дитс метнул взгляд в сторону Ласуэлла. Не детектив ли пожаловался на него Штамму? «Я хочу, чтобы дело велось непредвзято», — продолжил Штамм. «Монте возьмет дело целиком в свои руки. Вам не следует вмешиваться. Понимаю, что это жестоко, но я хорошо все продумал, и так должно быть». Лицо Дитса потемнело от гнева. «Если это ваше решение...» «Вот именно!» «Я готовил дело в суд», — сказал Дитс. «Если вы больше во мне не нуждаетесь...» «Да, Макс», — обратился к нему Штамм. «И не думай, что мое решение распространяется на мое высокое в целом мнение о твоей работе. Просто я не считаю, что ты наилучшая кандидатура для этого дела». Дитс был слишком разъярен, чтобы отвечать. Он просто вскочил и вышел из комнаты. Штамм взглянул на Пайка. «Будь внимателен, Монте. Однажды нам уже досталось. Я не хочу извиняться по национальному телевидению перед Сарой Вудров во второй раз». Макс Дитс возвращался в свой кабинет, понурив плечи и сжав кулаки. Его виски пульсировали. Закрыв дверь и опустившись в кресло, он смежил веки и попытался успокоиться. Дитс понимал, что должен что-то предпринять для предотвращения полного краха своей карьеры, но в нынешнем состоянии не был способен думать. Придя в себя, Дитс попытался проанализировать ситуацию. Да, придется признать, он попал в унизительное положение. Он неуверенно чувствует себя в команде Штамма с того времени, как произошел провал в деле Вудров. Напротив, осуждения Сары Вудров по обвинению в убийстве спасет его карьеру, и он не намерен упускать такой шанс. Одно время Макс претендовал на то, чтобы со временем занять должность Штамма. Теперь в фаворитах ходит Пайк. Что можно предпринять в этом отношении? Внезапное озарение заставило Дитса подпрыгнуть в кресле. Он знал кое-что из того, чего не знали ни Пайк, ни Арни Ласуэлл. Он знал историю с Чайна Си. Он ни с кем не поделился информацией, полученной от Тома Освальда. Если кто-то ублажает себя мыслью, что здесь присутствует прецедент Брейди, то ему придется рассказать Мэри Гарретт то, что он знал, и Гарретт будет доказывать членам жюри, что Джон Финли убит наркоторговцами или шпионами. Но что, если Финли действительно убит наркоторговцами или шпионами? Что, если Монте Пайк выдвинет против Сары Вудров обвинение, притянет ее к суду, но выяснится, что на самом деле Финли убили наркоторговцы или агенты властей? Тогда Монте Пайк не будет выглядеть таким живчиком, верно? Этот малый перенесет такое же унижение, какое перенес сам Дитс, а Макс снова будет на коне. Дитс вытащил служебный блокнот и стал набрасывать план. Ему нужна информация, и в ситуации подобной данной ее могут представить лишь весьма осведомленные люди. Дитс написал имена своих связей в ФБР, ведомстве от Торнея США и... Дитс ухмыльнулся. Макс встретил Деннис Блейлок 4 года назад, когда они работали в одной команде по разработке Мигеля Фуэнтеса, агента гватемальского картеля, который пытался наладить каналы сбыта в местной торговле героином. Агент УБН выглядела простоватой, блеклой особой с нелепой прической, но ее милая улыбка и фигура привлекли внимание Дитса в тот самый момент, как она вошла в совещательную комнату. Примечание. УБН. Управление по борьбе с наркоторговлей. Конец примечания. Вторая жена Дитса бросила его за 2 месяца до того, как он увидел Деннис, и с тех пор он не встречался с женщинами. Когда совещание закончилось, Блейлок и Дитс пообедали в местном ресторанчике. Во время поглощения бифштексов и виски Диц выяснил относительно федерального агента несколько важных вещей. Во-первых, она серьезно настроена на карьеру в УБН. Во-вторых, в результате поспешного, мучительного и неудачного брака она относилась серьезно лишь к своей работе. В-третьих, она высказала большую склонность развлечься сексом после обеда в мотеле близ аэропорта. После первого свидания Диц и Блейлок имели несколько мимолетных встреч, самой продолжительной из которых было недельное пребывание прошлой зимой в Лас-Вегасе. Диц набрал номер телефона УБН и спросил Блейлок, свободна ли она после работы. После ужина сотрудник ведомства окружного Аттернея рассказал своей подруге о падении по наклонной плоскости, которая приобрела его карьера со времени фиаско по делу Вудров. Он также познакомил ее с планом исправления положения. Блейлок сказала, что никогда не слышала о Чайна Си или инциденте в Шелби, но обещала выяснить.